Глава 11. Вика. Я не сразу поверила в то, что Грю сказал правду. Посчитала, что он просто решил пошутить. Мы ведь несколько дней пытались вскрыть замок на двери, и он так и не поддался. А теперь комната вдруг сама открылась? С чего бы вдруг? И почему именно сейчас? Что-то здесь неладно. Но когда я приблизилась к хранителю, то увидела, что он говорил правду. Комната оказалась открыта, дверь была настежь распахнута, но рассмотреть, что внутри, оказалось не так просто. Ведь в помещении царила непроглядная тьма. «Пойдем скорее!» — позвал дракон, заглядывая в совершенно темное помещение. «Нет, стой!» — воскликнула я. «Почему?» — удивился хранитель, взглянув на меня. «Ты ведь сама хотела туда попасть!» «Да, хотела», — кивнула я, так как отрицать это было глупо. «Но тебе не кажется странным, что дверь вдруг открылась сама?» «Нет, не кажется», — пожал плечами Грю. «Идем». «Ну уж нет», — уперлась я, ухватив хранителя за хвост. «Вдруг это ловушка?» «Да какая еще ловушка?» — закатил он глаза. «Хватит выдумывать». Так и сказы сто стлусила. Но я не собиралась сдаваться и позволять хранителю входить в комнату. Уж как-то подозрительно выглядит то, что она внезапно распахнулась. И, может быть, у меня и правда паранойя, но я не хотела рисковать. Слишком уж странно все. «Ну, Вика!» — возмутился Грю, когда я прошла вперед и захлопнула дверь перед его носом. «Грю, успокойся!» — попросила я. — Тебя не смущает, что в этой комнате совсем нет света? — Нет. — покачал он головой и толкнул лапой дверь, испуганно взвизгнув и отскочив. Реакция дракона меня напугала, и первым моим желанием было незамедлительно сбежать. Но я же не могла бросить хранителя. Да и крикнуть он мог от неожиданности, а не от ужаса. Так что стоит проверить, что он там увидел. — Там кто-то есть! — пояснил хранитель, понизив голос. — «Стоит! Вон там, в углу!» Я осторожно заглянула внутрь помещения и убедилась в том, что в комнате действительно кто-то был. В полной темноте было трудно разглядеть незнакомца, но в том, что он действительно там был, сомневаться не приходилось. «Вы кто?» — шепнула я. «И что вы делаете в моем замке?» «В вашем замке?» — прозвучал из темноты возмущенный мужской голос. «А вы ничего не путаете?» «Нет». Покачала я головой. «Это правая часть замка. Она принадлежит мне». «А вот тут вы ошибаетесь», — возразил голос. «Это левое крыло. И я бы попросил вас уйти. Вы нарушили все правила приличия». «Бредит он, что ли? Как это левое крыло? И что такого неприличного в том, что я заглядываю в эту комнату?» В помещении внезапно вспыхнул свет, и я смогла узреть князя тьмы собственной персоной, стоящего в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. «Ой!» — только и смогла выдавить я. «Вот именно!» — кивнул мужчина, тряхнув мокрыми волосами. «Вы зачем ко мне в ванную вломились? В приличном обществе такое поведение не приветствуется. А для чего вы решили помыться именно здесь?» — растерянно спросила я. «А где мне, по-вашему, стоит этим заниматься?» — поинтересовался князь. Я пожала плечами, осматривая помещение. Похоже, это и правда ванная комната. И выходит, что мы действительно вломились в левое крыло? Но как такое возможно? Из этой части замка мы никак не могли попасть наполовину принадлежащую князю. «Простите», — растерянно произнесла я. «Несколько дней назад мы нашли запертую комнату, которой нет на плане замка», — принялась я объяснять. «И сегодня эта комната внезапно открылась, а тут вы». «Да, тут я», — согласился он, скрестив руки на груди. «А там вы, и мне очень интересно, кто вы такая?» «А вы разве не видите?» «Ой, вы же меня толком и не знаете», — нахмурилась я. «Наверное, нам стоит наконец-то познакомиться. Меня зовут Вика, и я вроде как ваша невеста». Лицо мужчины приобрело удивленное выражение. Он явно не ожидал услышать о том, что к нему вломилась его недостойная невеста. «Моя кто?» — переспросил князь. «Невеста? Вы сейчас шутите?» «Почему вы так думаете?» — спросила я. «Потому что моей невестой стала жалкая человечка. Князь тьмы Бастиан». После разговора с Августом я понял, что мне не удастся убедить его в том, что моя невеста неразумна. Он считал, что девушка вполне может оказаться достойной претенденткой на роль моей жены. Спорить с ним было бесполезно, поэтому я просто сдался, решив, что он сам все поймет со временем. Хочет тешить себя пустыми надеждами? Пожалуйста. Но я в этом участвовать не собираюсь. Мне и без этого сейчас нелегко. Дабы уберечь Августа от путешествий на правую половину замка, я, как и грозился, запер двери, ведущие в светлое крыло. Еще не хватало, чтобы он пострадал от лучей утренней звезды. Этот старик был таким упрямым, что стал бы наведываться в запертое крыло, пока в итоге не сгорел бы, а я не мог позволить себе лишиться единственного друга. Если Августа не станет, я останусь совсем один, а этого я хотел меньше всего. Но теперь я хотя бы защитил свою половину замка от нападок человечки и ее синемордого сообщника. Больше они не смогут ничего своровать у меня. Я встал и вышел из кабинета, заперев дверь. Пора мне отдохнуть. Сегодня я и так успел сделать очень много. А еще мне пора перестать думать о насекомом, которое я случайно призвал в тело эльфийки. То, что я планировал сделать, было невероятно сложной задачей, и я просто переоценил свои силы. Но это не страшно, а подумаешь, упустил возможность когда-нибудь обрести любовь. И что с того? Не всем удается построить семью. Наверное, я из таких вот мужчин, что вынуждены навсегда остаться в одиночестве. Я вошел в свою комнату и дождался, когда молчаливый слуга скользнет в мои покои, чтобы приготовить мне ванну. Вода всегда помогала мне успокоиться и прийти в себя. И сегодня это не стало исключением. Но стоило мне выйти из воды и обернуть бедра полотенцем, как произошло нечто странное. Из-под двери, ведущей в спальню, стали пробиваться лучи света. Я даже не успел ничего предпринять, прежде чем дверь распахнулась, и на пороге возникли два темных силуэта. А потом я услышал чей-то едва различный шепот. Женщина, судя по голосу, спросила меня о том, что я делаю в ее замке. Конечно, я не растерялся и ответил, что она ошибается, и что это точно не ее замок. Но вместо того, чтобы извиниться и уйти, эта ненормальная заявила, что она моя невеста. Мне бы стоило посмеяться ей в лицо, но я не смог. Вся эта ситуация была до невозможности абсурдной, как эти двое проникли сюда. И главное, зачем? «Хватит обзываться», — попросила незнакомка. «Я, может, и человечка, но точно не жалкая». «Я не имел в виду тебя», — нахмурился я. «Я о своей невесте говорю». «А я, по-вашему, кто?» — воскликнула она. «Понятия не имею», — ответил я и развел руками, но тут же спохватился и вернул ладони на полотенце, которое чуть не слетело. «И почему же вы не можете поверить в то, что я ваша невеста?» «Потому что она человек», — ответил я, чувствуя, что начинаю злиться. «А люди не разговаривают, они неразумные». «И как же вы это поняли?» — спросила девушка. «Может, вам стоит выйти ко мне и убедиться, что я говорю правду?» «А может, лучше вы войдете сюда?» — усмехнулся я в ответ. «Вы же голый», — возразила она. «Зачем мне к вам заходить?» «Но вы уже в моей спальне», — напомнил я. «И мне кажется, я догадываюсь, для чего вы пришли». «Это на что вы намекаете?» — возмутилась она. «Вы за кого меня вообще принимаете?» «За женщину, что позволяет себе вламываться в ванную к постороннему мужчине», — ответил я. «Или скажете, что вы дверью ошиблись?» Незнакомка не спешила отвечать на мой вопрос, стояла в дверях, загораживая собой яркий свет, не позволяющий мне ее рассмотреть. «Вика, он чего сейчас сказал?» Раздался еще один озадаченный и очень странный голос. «Он тебя девицей легкого поведения назвал?» «Ну, не то чтобы он прямо так и сказал», — заметила девушка. «Но намекает он явно именно на это». «Ах ты гад!» — взвизгнул силуэт и рванул на меня. Я только и успел, что отбежать за ванную и сформировать сгусток магии, которым планировал отстреливаться от нападающего. «Грю, стой!» — воскликнула незнакомка и вбежала в помещение. Я растерянно замер, уставившись в ее ярко-зеленые глаза. «Это ведь и правда она. Та, кто занял тело эльфийки. Но ведь она разговаривала со мной. Или мне просто все это померещилось?» «Вика». Разговор с князем не задался, но в этот раз он хоть не называл меня насекомым. Теперь меня повысили до статуса распутной женщины. Даже не знаю, радоваться мне или плакать. может все-таки остаться тараканом. Тогда меня точно не станут обвинять в вуайеризме. Хотя технически это князь пришел на мою территорию в одном полотенце. Откуда мне знать, что это случайность? Возможно, он понял, что кроме меня ему никто не светит, и решил таким образом наладить контакт? Да, согласна, способ так себе, но может у князя на этот счет другое мнение? Вдруг он привык к тому, что при виде него женщины штабелями укладываются? Додумать я не успела. Грю, до которого дошло, что меня оскорбили, бросился отстаивать мою честь. Ну а я рванулась следом, чтобы остановить хранителя. У князя точно хватит сил, чтобы лишить меня единственного друга. Но стоило мне вбежать в ванную жениха, как мужчина замер, уставившись на меня. «Грю!» — позвала я, отступив к двери. «Иди сюда!» «Сейчас!» — кивнул хранитель. «Помолвку ему надаю и подойду!» «Нет, сейчас иди!» — строго приказала я. Не знаю, почему я так отреагировала на взгляд князя, но мне как будто стало отчетливо понятно, что нам нужно убираться из этой странной комнаты как можно скорее, и в подтверждение моих мыслей мужчина словно вышел из ступора и стал двигаться в мою сторону. Я понятия не имела, что задумал князь, но когда в твою сторону грациозно движется двухметровый красавчик в одном полотенце, вариантов все же не так уж и много. Я, конечно, не то, чтобы мужика голова испугалась. Чего их бояться? Просто, наверное, рано нам с женихом переходить к более тесному общению. «Подожди», — произнес князь, сообразив, что я планирую сбежать. «Ну какой там подожди?» Его слова, наоборот, стали катализатором моих действий. Дернув хранителя за хвост, я развернулась и пулей вылетела в ярко освещенный коридор. И стоило дракону покинуть пределы комнаты, я захлопнула дверь. «Почему мы ушли?» — нахмурился дракон, глядя на закрытую дверь. «Потому что...» — ответила я, потерев пальцами переносицу. «Нам вообще не стоило туда входить. Это явно какой-то странный портал в левое крыло. Не знаю, для чего он здесь появился, но нам лучше больше не трогать эту дверь». «Тлусиха!» — констатировал хранитель и направился к лестнице. «Ничего подобного!» — возмущенно ответила я. «Я вообще-то за тебя переживаю. Он бы тебя в этой ванной и утопил». «Да, конечно!» — фыркнул Грю. «Ничего бы он мне не сделал. В следующий раз будет следить за тем, что говорит. Он ведь обидел тебя». «Чем?» — усмехнулась я. «Тем, что спутал с распутной девицей? Но ведь это неправда. Так с чего мне обижаться?» «О, как!» — хмыкнул дракон. «А на меня ты за талакана обязалась!» «Возможно, потому что тебе прекрасно известно, что я не таракан, но ты продолжаешь так меня называть?» — спросила я. «Возможно», — кивнул хранитель и стал спускаться вниз. «Надеюсь, Федя уже отюхался. Я есть хочу». «Скоро узнаем», — улыбнулась я. «Главное, чтобы он не сбежал, а то мы останемся без повара, а времени на готовку у нас нет». «Ну так сделай его эльфом», — пожал плечами хранитель. «Тогда ему не будет смысла убегать». Но с этим я, конечно, была согласна. И если бы Тиль согласилась, я сразу бы загадала нужное желание. Но раз девушка отказалась, принудительно апгрейдить Федора я не собираюсь. Хотя, если бы ему не понравилось, мы бы откатили все до заводских настроек, и наш повар снова бы стал джином. Но это все мелочи. Сейчас мне нужно подумать, что делать с князем. Похоже, до мужчины наконец-то дошло, что я никакой не таракан. И кто знает, что он станет делать теперь? Вдруг явится на мою половину с цветами и предложением руки и сердца, а я как-то пока не готова к подобному развитию событий.